Глава 10. Володя пошел сзади, время от времени вынимая карманное зеркальце и проверяя, не выслеживает ли их кто-нибудь. Иногда он не без удовольствия разглядывал на дороге красивые отпечатки в форме полумесяца, напоминающие следы укусов. То были отпечатки обрамленных шипами грищенковских каблуков. Бравая спина их владельца виднелась впереди. В шагах в 50. Рядом шагал, сутулясь, Виктор Прокофьевич. Они подошли к переезду. Здесь, как всегда, в жаркую погоду запахло железной дорогой, дегтем, гарью, застоявшейся в кюветах водой и далекими путешествиями. Володя любил этот запах. От чистенькой щебенки повеяло теплом, накопленным за день. Рельс, которого он мимоходом коснулся рукой, был горячим, хотя солнце уже зашло. Сумерки надвинулись быстро. Еще минут 5 они пробирались сквозь дыры в каких-то дощатых заборах, пока не пришли к облезлому, покрытому струпьями двухэтажному дому со сводчатой подворотней посредине, маленькими окнами и толстыми стенами, подпертыми полуобвалившимися кирпичными контрфорсами. Дом был окрашен в буро-зеленый цвет, в какой время и морские туманы красят в Одессе заброшенные строения, а городская управа — богадельни и сиротские приюты, и принадлежал к тому типу зданий, самая архитектура которых органически включает в себя запах испорченных уборных, смрад помоек, сырость и плесень внутри и снаружи. Из дома доносилась бойкая песенка, которую пела в те дни вся Одесса. «Как приятны, как полезны помидоры! Да, помидоры! Да, помидоры!» Перед тем, как скрыться в подворотне, Виктор Прокофьевич обернулся к Володе и кивнул ему. Володя побежал. Он знал, что Червень с приятелем должны находиться не в двухэтажном доме, выходящем на улицу, а в дворовом одноэтажном флигеле. Когда он очутился перед длинной сводчатой подворотней, его уши ударили рвущиеся оттуда громоподобные звуки песни, как будто он всунул голову в граммофонную трубу. «Да, помидоры! Да, помидоры!» Володя побежал по гремящей подворотне и очутился на квадратном дворике, замощенном камнем-дикарем. Посреди росло лишь одно дерево с голыми, скорченными, как бы застывшими в судороге, обрубками сучьев. На один из обрубков была надета маленькая макитра. От дерева навстречу Володе молча бросилась высокая худая собака с темными кругами вокруг белых глаз. Собака с головой стерляди, собираясь не то обнюхать его, не то укусить. Володя отпрыгнул в сторону. С детства он испытывал не то что страх, но какое-то предубеждение против собак, оставшееся с ним с того дня, когда его 3-летнего мальчика облаяла соседкина болонка. Ужас, испытанный им в тот день, на всю жизнь определил его отношение к собакам. «Пшел!» — крикнул Володя Серому и, косясь через плечо, пересек двор по дуге, в центре которой оставался подозрительный пес. Перед Володей было одноэтажное здание складского типа с толстыми решетками на окнах и входом посредине. Из этого входа и рвался наружу лихой припев. Володя знал, что вход ведет в коридорчик, имеющий аршин 8 в длину и аршина 2 в ширину, что коридорчик упирается в дверь, за которой находится комната с окном, взятым в решетку. Здесь и должен был находиться Червень с приятелем. В глубине коридорчика появилась и исчезла полоса света. Песня оборвалась. «Вошли», — подумал Володя. Уже почти стемнело. Слева от входа стояла лопата. Вытянув вперед руку, Володя побежал по темному коридорчику. Ладонь его коснулась толстого железного засова. Он потянул его к себе. Дверь, удерживаемая тугой пружиной, приоткрылась, и Володя просунул голову внутрь. Он увидел комнату, более широкую, чем длинную, большой стол, оставлявший лишь узкие проходы у стен, заставленный бутылками и едой, человек 15 мужчин и женщин неподвижно, в полном молчании сидевших вокруг стола. Виктора Прокофьевича, стоявшего справа у дверного косяка и Грищенко, который стоял еще правее, опираясь на Манлихер. Еще не было произнесено ни слова, еще не было сделано ни одного движения. Но пальцы уже лежали на собачках. Слабый шорох, произведенный Володей, привел все в движение. Лавина рухнула. Из многих глоток вырвался пронзительный крик. Черная квасная бутылка описала почти видимую дугу и шлепнулась донышком о лоб Шестакова. Поднув воздух эспаньолкой, Виктор Прокофьевич рухнул на пол. Лампа, молния погасла. В грохоте опрокидываемых стульев, звоне посуды, топоте, рычании утонули чьи-то пистолетные выстрелы. Казалось, что в комнате топчется бешеный слон. Все бросились к выходу. Володя втянул голову в плечи и отпрянул в коридор. Дверь захлопнулась, и сейчас же, нажатая кем-то изнутри, ударила его в лоб. Он толкнул дверь обратно. Он сделал это инстинктивно. Если дверь откроется, бешеный слон растопчет его. Изнутри нажали на дверь сильнее. Володя хотел бежать, но он не мог оставить дверь. Он налег на нее всем корпусом, но дверь неумолимо, миллиметр за миллиметром, отодвигала его в коридор. Подошвы Володи медленно скользили по полу. Но его левая ладонь хранила какое-то важное воспоминание. Воспоминание о прикосновении к засову. Ладонь догадалась, что надо делать. Она стала искать в темноте. Ум в этом не участвовал. Рукой управлял страх. Нужно было закрыть дверь на задвижку, чтобы бежать. Володя уперся плечом в засов. Ему показалось, что позвоночник его сейчас сожмется гармошкой, но вдруг ноги его на секунду перестали скользить. За дверью образовалась каша из людей и стульев, подхваченных потоком, устремившихся к выходу. Мешало тело Шестакова, упавшего внутри у порога. Нажим изнутри ослабел, может быть, руки, давящие на дверь, были отняты на миг, чтобы нанести новый, еще более сильный удар. В этот миг засов вошел в скобу. Теперь можно было бежать через пустынный двор, мчаться по ставкам. Никто не будет гнаться за ним, кроме серой собаки. Володя на цыпочках, стараясь не стучать ногами, побежал через двор, мимо сумасшедшего дерева, к подворотне. Серый пес шарахнулся от него. Володя чувствовал во всем теле необыкновенную легкость, будто с его плеча свалился весь флигель. Только сердце стучало на весь двор. В подворотне Володя остановился. Затем также на цыпочках, словно боясь, что кто-нибудь увидит его, побежал обратно. Он вспомнил. Виктор Прокофьевич. Грищенко.